Глава третья. Главным врагом искусства является хороший вкус. Марсель Дюшан. Шаря в поисках будильника, проклинаю повседневную реальность, продолжающую радовать свежими переживаниями. Любовь к ранним побудкам никогда не была мне свойственна, а вставать по часам и вовсе давненько не доводилось. Хочется вырубить адское изобретение, повернуться на другой бок и завалиться спать дальше. Зарывшись в одеяло, наслаждаюсь последними сладкими мгновениями. Впереди дорога, утренний бриз, соленый воздух, стекло и металл терминала и бомбардир с закрылками. Небо в клочьях ватных облаков, гладкая поверхность океана и новый начальник Ариэль. После часового перелета лайнер заходит на посадку, раздается звонок телефона, и пассажиры озираются. Взгляд на экран. Так и есть. «Ариэль», — произношу я вслух, будто выигрывая у себя безмолвный спор, и спешно выключаю мобильник. По прибытии я, как большой, самостоятельно миную дверь с наклейкой, пользуясь магнитной картой с логотипом и стилизованной надписью «Биоспектрум». Из застекленной комнаты выплывает высокая, стройная женщина с длинными волосами. «Привет, я Кимберли», — она протягивает руку, — «административный директор компании». Административный директор, в простонародье секретарша, сияя образцовой улыбкой, приглашает уладить бюрократические формальности. В конце коридора появляется Ариэль. «Который сейчас час?» — требовательно вопрошает он вместо приветствия. 11:10. «Необходимо поговорить. Идем в кабинет». В узком коридоре нам троим, вкупе с внушительным бюстом административного директора, довольно тесно. И, будучи зажатым между начальником и секретаршей, я чувствую себя несколько неловко. Кимберли переводит прицел своей улыбки на Ариэля, вкрадчиво мурлычет пару слов, и тот ретируется. Улаживание формальностей в исполнении Кимберли оказывается процессом стремительным и неудержимым. На силу успевая следить за ее действиями, я кивал и расписывался, где требовалось. Ей было лет 40, но выглядела она моложаво и подтянуто. Упругая кожа без единой морщинки, холеные ногти, ни щербинки, ни царапинки. Мулатка, безупречностью вида, напоминающая дизайн фирмы Apple. «О, наконец-то! У нас масса работы!» — взбудоражился Ариэль, когда я постучался. «Но прежде, во сколько ты прибыл?» «В начале 12-го. «Мы договорились на 11. «Да. Пришлось ждать такси, потом пробки». «Постарайся впредь не опаздывать. Теперь к делу. Я организовал доступ в библио...» «Кстати!» — он вскочил. «Жди здесь!» Исчезнув, он в очередной раз оставил меня в легком недоумении. «Держи!» — вернувшись, Ариэль протянул ноутбук. «Не новый, но на первых порах сгодится». Вслед за начальником семенил щуплый азиат с курчавым хвостиком под лысой макушкой. «Практически все почистил», — он бочком протиснулся внутрь. «Только вот потом», — отмахнулся Ариэль, — «когда прибудет стационарный компьютер?» «Утром еще раз звонил, обещали. Кстати», — снова перебил его Ариэль, — «это Тим Чи, знакомься». Я встал и протянул руку. Ответив вялым пожатием, Тим помедлил, переминаясь с ноги на ногу, и побрел во свояси. «Подыщи себе новый, проверь, посоветуйся», — тем временем продолжал Ариэль. «И без ложной скромности, бери лучший. Так, что еще, чем занимаешься?» «Читаю статьи», — отчеканил я. «Великолепно. У меня все. Увидимся позже». Около полудня Стив позвал всех обедать. И вскоре наша небольшая компания собралась у лифта. По дороге мы познакомились. Вчерашнюю загадочно улыбавшуюся девушку с короткими волосами звали Ирис. На вид ей было лет 28. Она сдержанна и предупредительна. Девочка, которая своими пальчиками ничего не трогает. Но может. «В округе имеется широкий выбор кафе и ресторанов», — с интонацией гида произнесла Ирис, когда мы вышли из здания. «Я хочу в Блэк», — капризно потребовала русская девица кукольной наружности. «Давайте в Блэк». По ее тону сразу стали ясны две вещи. Во-первых, ни в какой Блэк никто не пойдет, и ей это заведомо известно. А во-вторых, отчетливо вырисовался характерный, легко узнаваемый типаж, определение которого мне никогда не удавалось выразить словами, но почему-то стойко ассоциировавшийся с именем Марина. «Меня зовут Татьяна», — гордо заявила она, выговаривая свое имя на американский лад. Я студентка третьего курса факультета биомедицины». Студентка третьего курса обладала русыми кудрями и васильковым взглядом, незамутненным чрезмерным интеллектом. Несимметричные румянец и перманентное состояние легкого шока гармонично довершали классический образ. «Арика рассказывала тебе», — задала тему Ирис, когда мы собрались за столом ближайшей кафешки. «Четыре ученых степени. Как так вышло?» «Да как-то начал я». «Вау!» — Таня уставилась на меня с неподдельной тревогой. «Зачем? У тебя вообще оставалось время на жизнь?» «Оставалось», — я улыбнулся. «Когда приходишь на второй факультет...» «А оценки?» — продолжала допытываться она. «Так, на собеседование у любознательной Тани Марины я не рассчитывал. Оценки? А что такое оценки?» Я выпучил глаза и пристально взглянул на нее. «Ай да ну вас!» — оглянувшись на Стива, насупилась Таня. «Нет, я все же не понимаю, зачем это надо?» «Преимущественно, чтобы хвастаться, какой я умный». Ответ понравился. Лед первой отчужденности треснул. Я почувствовал, что пора слезать со сцены, и передал эстафету Ирис. Оказалось, что она заканчивает магистратуру по управлению медицинскими системами. Близится время подбирать хвосты и писать диплом. Потом Татьяна вторично продекламировала намертво вызубренную формулировку, суммирующую ее небогатую профессиональную биографию. Геннадий ел, поглядывая на собравшихся, как, должно быть, смотрел на друзей своей внучки. Когда очередь дошла до Стива, тот со странной усмешкой сообщил, что он программист, что пришел в Биоспектрум чуть больше года назад и был первым работником фирмы. «Погоди, а когда ты закончил учиться?» — удивился я, прикинув, что он вряд ли значительно младше меня. «Лет пять назад». «Ты же сказал, что это первая работа. Чем же ты занимался?» Стив неопределенно развел руками, но тут проснулся мой телефон. «Алло, ты где?» «Обедаю вместе со всеми». Стив переглянулся с Ирис. «Ариэль», — прошептал он одними губами. «Зайди сразу, как вернешься». «Хорошо». Я вопросительно посмотрел на Стива, потом на Ирис и снова на Стива. Они выглядели как парочка сообщников, ловко обтяпавших очередное дельце. «Я что-то не понимаю. Может, объясните, зачем он так часто звонит?» «Не парься», — отозвался Стив, сдерживая улыбку. «Постепенно пройдет». «Ты бы видел, как он мучил Тима», — рассмеялась Ирис. Таня Марина тоже захихикала, но как-то не впопад. «Так с каждым новым работником», — продолжал Стив. «До тебя был Тим, и Ариэль не слезал с него больше полугода, а вначале тоже был со мной. Зато теперь он сможет вздохнуть спокойно», — веселилась Ирис. «Твое появление для Тима просто праздник». Стало быть, вот что означала вчерашняя улыбочка. «Ожидается новый аттракцион». Я задумался, а Стив с Ирис принялись наперебой рассказывать курьезы, связанные с нашим начальником. Когда я вернулся, шеф разговаривал по телефону. Я отправился заваривать кофе в маленьком закутке, где имелись микроволновка и миниатюрный холодильник. Только я разобрался, что там и как, на пороге возник Ариэль. «Идем!» — выпалил он, развернулся и вышел. Я взял чашку и последовал за ним. Шли мы недолго, шага три по коридору, и пришли в соседнюю комнату. «Это наша лаборатория!» — гордо объявил Ариэль, обводя широким жестом свои владения. «Это Таня, работница лаборатории!» Работница сидела у покрытого листовой нержавейкой стола. Рядом аквариум и робот-манипулятор с длинным механическим щупом. «Здесь калибруются преобразователи», — пояснил Ариэль. Робот коротко зажужжал, совершил микроскопическое движение и затих. Татьяна вгляделась в табло и занесла несколько чисел в таблицу, затем переключила тумблер, вновь раздалось жужжание, и по воде пробежали едва заметные круги. «На дне преобразователь». «Над ним движется датчик, замеряющий интенсивность ультразвукового поля», — продолжал Ариэль. «Ультразвук, в отличие от слышимого диапазона звуков, плохо распространяется в воздухе. В качестве медиума для ультразвуковых волн часто используется вода, близкая по акустическим свойствам к живой ткани». «Таким образом составляется трехмерная карта. Ее качество обусловлено высокой плотностью сетки и сверхточной локализацией». «Да-да, я в курсе», — клянился я, улучив момент, когда его речевой напор слегка ослаб. Нечто подобное я уже видел. Великолепно. Тогда займемся сенсорами. Ариэль хлопнул в ладоши и потер руки. Тим? Где Тим? Сейчас я его... Он приволок Тима Чи, распорядился подготовить лабораторную демонстрацию и велел поспешить. Тим кивнул и удалился. «И разморозь какую-нибудь артерию!» — прокричал Ариэль вдогонку. «Я хочу, чтобы все было по-настоящему!» Шеф углубился в описание своего детища. Рассказ кишел совершенно непроизносимыми названиями композитных материалов. Я пытался уследить за основной идеей, с грехом пополам продираясь сквозь дебри излишних подробностей. В ближайшее время меня будут интересовать не тонкости строения сенсоров, а их рабочие характеристики. «На деле все гораздо сложнее, но мы еще обстоятельно к этому вернемся», — обнадежил Ариэль. «А пока обсудим абсорбирующие элементы, которые гасят остаточные колебания. Тут важно не только само вещество, а также крепление, клей, толщина и прочее». «Кстати, а какова толщина излучателя?» — спросил я, почувствовав, что слишком долго никак не проявляю свое внимание. «Типичные размеры». Пока Ариэль в новом приливе энтузиазма фонтанирует ничего не говорящими мне терминами, а Тим Чи собирает систему для предстоящей демонстрации, я в двух словах расскажу об ультразвуке. Ультразвуковая система, как и аудиосистема, состоит из трех основных компонентов — источника, усилителя и колонок. Функцию источника исполняет генератор-приемник, а ультразвуковой преобразователь, или просто сенсор, заменяет одновременно колонки и микрофон. То есть он сперва генерирует акустическое колебание, а затем ловит возвращенное эхо. В целом уже сегодня наши сенсоры демонстрируют удовлетворительные характеристики. Остается одна загадка. Почему при спектральном анализе фигурируют три преобладающие группы частот? Ариэль бросился в кабинет и принес кипу графиков. Смотри, вот основная частота. А вот еще две, не весть откуда. Я сосредоточился. Представлялся шанс себя проявить. Множественность разнообразных факторов, влияющих на распределение частот, предоставляла широкий простор для импровизации. Оставалось найти нечто наглядное. В поисках зацепки я судорожно перелистывал диаграммы. Дойдя до конца, разложил их, частично совместив графики с похожими очертаниями. Так, различные виды композитных материалов. Что еще? Крепление, абсорбирующая прослойка, размеры. Не то, не то. Хотя, стоп. А вы не думали, что это из-за размеров? Проронил я. Размеров? Ариэль осекся. Каких размеров? Из-за размеров сенсоров. Он тоже склонился над столом. Три вида частот могут возникать из-за геометрических размеров. Уже увереннее с расстановкой продолжил я. Сенсор не идеальная струна, а трехмерный объект. Низкие сильно выраженные частоты порождаются колебаниями вдоль основной оси. А более слабые... А высокие вдоль двух других, подхватил Ариэль. Тогда их соотношение должно соответствовать пропорции размеров. Вероятно. Не обязательно линейно, но как-то соотноситься они должны. Тим, что скажешь? Я не физик. Поспешил самоустраниться Тим. Стив! Заорал Ариэль. Выждав пару секунд, он метнулся в соседнюю комнату. Звучит логично, дослушав, согласился Стив. Но надо бы проверить. Великолепно, резюмировал Ариэль. Тим, у тебя готово? Почти, еще кое-что. Протянул Тим, ковыряясь в программном коде. Ариэль окинул нас удовлетворенным взглядом и ушел. Стив принялся проверять калибровку, а я подсел к Тиму и стал вникать в премудрости работы с аппаратурой. Разобравшись с подсоединениями, мы подключили сенсор. Тим закрепил в тонких алюминиевых зажимах артерию и приладил к ней кусочек куриной грудки, которая по акустическим свойствам схожа с человеческой мышечной тканью и в нашем случае симулирует стенку сердца. Тим со знанием дела комментировал измерения. Он был нарочито аккуратен и внимателен к деталям. Чувствовалось, что, несмотря на отказ обсуждать физические аспекты, он неплохо разбирался и в сенсорах, и в их строении. После эксперимента меня ждало чтение статей, потом такси и аэропорт. По пути позвонил Ире, и мы договорились встретиться. Отворив, она на мгновение застыла на пороге. «Полюбуйся, это мой новый друг», — я хлопнул по чехлу лэптопа. Она шагнула ко мне и осторожно обняла. Я почувствовал ее пальцы на плечах и лопатках. Настроение мгновенно сменилось, напряжение отхлынуло. По телу пробежали мурашки. Высвободившись, я скинул ноутбук и увлек ее в спальню. Приподнявшись на локте и жестикулируя свободной рукой, я взахлеб делился впечатлениями. «Ты теперь прям добытчик. Летаешь куда-то на заработки. Сейчас я тебе покажу, добытчик!» Набросив одеяло, я сгреб хохочущую и брыкающуюся пленницу в объятия. «Слушай лучше, этот Ариэль совершенно ненормальный. Его распирает. Он носится туда-сюда по офису, хотя там особо не побегаешь. Все помещение 7 на 10 метров от силы. А еще он постоянно звонит, неясно зачем. Может, ему одиноко?» В ее голосе звучала теплая ирония, с какой выслушиваются истории первоклассников о 1 сентября. «Да нет, он мне, в принципе, нравится. Конечно, его малость заносит. А кого в хай-теке не заносит? Тем более в стартапе». Хай-тек — высокие технологии, наукоемкие отрасли промышленности, часто включающие в себя электронику и робототехнику. Стартап — начинающая хай-тек-компания. Особенности — инновационность, общность целей и чувство значимости каждого сотрудника, мизерные шансы на успех, ну и колоссальная прибыль в случае реализации. Я ненадолго задумался. С этими полетами я чувствую себя космонавтом. Мне нужна, как это, декомпрессия. Обрадовавшись найденному слову, я вскочил, изображая неимоверное давление, сжимающее мою бедную голову. Надо потребовать, чтобы мне установили декомпрессионную камеру. Ты так долго не выдержишь. Well, darling, а какие варианты? Пока так. Или давай перебираться в Сан-Хосе. Она укоризненно взглянула на меня. «А можно в Сан-Франциско? Цветные трамваи, тенистые улочки!» Размахивая руками, я рисовал в воздухе сказочные картины. «И твой любимый Тихий океан, тот же самый, что и тут. Отличный город, летние туманы, русские холмы, огромные парки. Илья, ты же знаешь!» «Видишь, я лег обратно. Во Фриско мы не хотим, так что придется летать». Спохватившись, я заметил, что Ира выглядит усталой, и продолжает слушать лишь потому, что я никак не могу успокоиться и прекратить тарахтеть. Я сослался на то, что нам обоим рано вставать, и отправился домой. Ночевать у Иры было нельзя. Она получала пособие, как мать-одиночка. Год назад к ней нагрянули с проверкой и нашли боксеры. Боксеры были признаны мужскими. Сколько она ни объясняла, что занимается в них спортом, ей так и не поверили и прекратили выплаты. В итоге бесчисленных прошений и апелляций пособие все-таки вернули спустя 3 долгих месяца. Оттягивая возвращение в пустое жилище, я проехал вдоль набережной и чуть не врезался в грузовик, вылетевший на встречную полосу. Для одного дня эмоций было более чем достаточно. Я свернул в сторону своего района.